Матерь Агни-йоги. Больше и чаще думайте о нем, все людям отдавшим и взявшим на плечи свои ответственность за землю. Мысль о нем будет мыслью о свете и прикасанием к свету. И тогда мы сами начинаем светиться. Сперва этот свет является заимствованным, отраженным, потом становится самоисходящим. Ступень самоисходящего света знаменует собою определенную высоту подъема. Лампада пустыни – название этой ступени. Дух светит вокруг и освещает сумерки плотного мира в его повседневной обычности. Светом своим касается дух высшего мира, и светом своим озаряет земной. Подвиг несения света в жизни обычной считается подвигом огненосным.